Председатель поставил вопрос на голосование, и было постановлено произвести расследование. Графа спросили, сколько ему потребуется времени, чтобы приготовиться к защите. Морсер успел несколько оправиться после первого удара, и к нему вернулось самообладание. «Господа пэры», — ответил он, — «что значит время, когда нужно отразить нападение неведомых врагов, скрывающихся в тени собственной гнусности? Немедленно, громовым ударом должен я ответить на эту молнию, на миг ослепившую меня. Почему мне не дано вместо словесных оправданий пролить свою кровь, чтобы доказать моим собратьям, что я достоин быть в их рядах?» Эти слова произвели благоприятное впечатление. «Поэтому я прошу, — продолжал Мурсер, — чтобы расследование было произведено как можно скорее, и представлю палате все необходимые документы». «Какой день угодно вам будет назначить? — спросил председатель. — С сегодняшнего дня я отдаю себя в распоряжение палаты, — отвечал граф. Председатель позвонил. «Угодно ли палате, чтобы расследование состоялось сегодня же?» «Да», — был единодушный ответ собрания. Выбрали комиссию из 12 человек для рассмотрения документов, которые представит Морсер. Первое заседание этой комиссии было назначено на 8 часов вечера в помещении палаты. Если бы потребовалось несколько заседаний, то они должны были происходить там же в то же время. Как только было принято это постановление, Морсер попросил разрешения удалиться. Ему необходимо было собрать документы, давно уже подготовленные им с присущей ему хитростью и коварством, ибо он всегда предвидел возможность подобной катастрофы.